траве около высоких муравейников, под легкой тенью вырезных красивых листьев папоротника, цвели фиалки и ландыши. Росли сыроежки, волвянки, грузди, дубовики, красные мухоморы. На лужайках между широкими кустами алела земляника. А что в лесу за тень была? В самый жар, в полдень, ночь настоящая. Тишина, запах, свежесть. Весело проводил я время в Чаплыгине, и оттого, признаюсь, не без грустного чувства въехал я теперь в слишком знакомый мне лес. Губительная бесснежная зима 40-го года не пощадила старых моих друзей дубов и ясеней. Засохшие, обнаженные, кое-где покрытые чахоточной зеленью, печально высились они над молодой рощей, которая сменила их, не заменив. Иные, еще обросшие листьями внизу, словно с упреком и отчаянием поднимали кверху свои безжизненные обломанные ветви. У других из листвы, еще довольно густой, хотя не обильной, не избыточной по-прежнему, торчали толстые, сухие, мертвые сучья. С иных уже кора долой спадала, иные, наконец, вовсе повалились и гнили, словно трупы на земле. Кто бы мог это предвидеть? Тени, в Чаплыгине тени, нигде нельзя было найти. Что думал я, глядя на умирающие деревья, чай стыдно и горько вам? Вспомнился мне Кольцов. Где ж девался, речь высокая, сила гордая, доблесть царская? Где ж теперь твоя мочь зеленая? Как же это, Ардалион Михайлович, начал я, отчего же эти деревья на другой же год не срубили? Ведь за них теперь против прежнего десятой доли не дадут. Он только плечами пожал. Спросили бы тетушку, а купцы приходили, деньги приносили, приставали. «Майн год, майн год!» — восклицал на каждом шагу фон дер Кок. «Что со шалость? Что со шалость?» «Какая шалость?» — с улыбкой заметил мой сосед. «То есть, как шалка, я скосать хотел. Известно, что все немцы, одолевшие, наконец, нашу букву «люди», удивительно на нее напирают». Особенно возбуждали его сожаления лежавшие на земле дубы. И действительно, иной бы мельник дорого за них заплатил. Зато десятский Архип сохранял спокойствие невозмутимое и не горевал нисколько. Напротив, он даже не без удовольствия через них перескакивал и кнутиком по ним постегивал. Мы пробирались на место рубки, как вдруг вслед за шумом упавшего дерева раздался крик и говор, и через несколько мгновений нам навстречу из чащи выскочил молодой мужик, бледный и растрепанный. «Что такое? Куда ты бежишь?» — спросил его Ардалион Михайлович. Он тотчас остановился. «Ах, батюшка Ардалион Михайлович, беда! Что такое? Максима, батюшка, деревом пришибло!» «Каким это образом? Подрядчика Максима?» «Подрядчика, батюшка! Стали мы ясень рубить, а он стоит да смотрит. Стоял-стоял, да и пойди за водой к колодцу. Слышь, пить захотелось. Как вдруг ясень затрещит, да прямо на него? Мы ему кричим: беги, беги, беги! Ему бы в сторону броситься, а он возьми, да прямо и побеги. Зарабел знать. Ясень-то его верхними сучьями и накрыл. И отчего так скоро повалился, Господь его знает. Разве сердцевина гнила была? Ну и убила Максима. Убила, батюшка. До смерти? Нет, батюшка, еще жив. Да что, ноги и руки ему перешибло. Я вот за Сильвестрычем бежал, за лекарем».